Это был совсем другой уровень, нежели тот, что использовался на Алисе. Даже призыватель, Джин, мог чувствовать вес давления от огня. Тесс в ярости, что, черт возьми, это за заклинание вообще. В этот момент Муракан собрал тени, отбрасываемые огнем Тесс, и преобразовал их в духовную энергию. Малыш, он отдает свое тело королю демонов Аргалу. Мы должны прикончить его до того, как он закончит заклинание. Высвободи свой клинок по максимуму. Ух. Муракан выстрелил духовной энергией, словно выпустив дыхание дракона. Синее пламя и духовная энергия поглотили Мьюрана, но Джин понял, что ни одна из атак не была эффективной. Странная фиолетовая энергия защитила его. Что-то, чего Джин никогда раньше не видел. Силовое поле? Нет, это межпространственный портал. Те же самые врата, которые он проделал, чтобы призвать Тесс, за исключением жуткого фиолетового света. И портал был связан с темным миром, который люди обычно называют адом. Огненное дыхание Тесс с самым высоким давлением должно было предотвратить полное открытие портала. Муракан прикрыл адские врата своей духовной энергией, чтобы Джин мог использовать свой меч. Это был знак. Используй Брадаманте, чтобы поглотить духовную энергию. Хорошо. СССС. Собрать духовную энергию, поскольку его мана быстро истощалась из-за вызова Тесс, для Джина было почти невозможно. Курк. Как только он собрал духовную энергию, появились первые признаки переполнения. Кровь хлынула изо рта, носа и ушей, он сразу почувствовал, как теряет сознание. По мере того, как его мана становилась все более нестабильной, сила Тесс постепенно уменьшалась. Давление синего пламени стало заметно слабее, и Мьюран воспользовался этим шансом, чтобы повторить заклинание. И тот, чья жизнь с треском оборвалась из-за кинжала Хиллурама, одарен смертью, входя в глубины ада. Используй меня, Краааа. Деактивировав руну Мюльты, Джин выплюнул кровь и бросился вперед. Переполнение произошло из-за поглощения духовной энергии, а желание Джина двигаться исходило от его духа рыцаря. Возможность совершать одинаковые взмахи мечом 10 тысяч раз. Этап, где он мог показать решимость через меч. Хотя клинок разума был далеко от него, прямо перед тем, как он потерял сознание. Резать. Словно произнося заклинание, он пропел это слово. Каждый шаг, который он делал по направлению к Мьюрану, сопровождался этим словом. Для того, чтобы полностью проявить свою цель разрубить портал. Точно так же, как древние магические мечники Ранкандила собирали свою силу. Ша-ша-ша. Духовная энергия на клинке Брадаманте медленно закипала. Она полностью впиталась в клинок, и меч будто родился заново. По сравнению с тем, что было ранее, сейчас лезвие сияло, отражая лунный свет, как будто оно было отточено и отполировано до совершенства. Слааааш. Джин прыгнул к вратам ада. Предчувствуя, Мьюран вздрогнул. Он понял, что его план сорвался. Черт, кухихи. Единственной рукой он выжал остатки своей энергии, чтобы еще раз выхватить палочку. Глава 110. Трагедия Каллана. Часть 9. Хлысть. Рука Мьюрана разорвала воздух. У него не осталось ни капли маны, поэтому казалось, что он просто размахивал палочкой. Это конец. Врата ада, что были прорублены мечом, издали громкий визг и превратились в ничто. Удар. Джин упал на землю. Его лицо было залито кровью, но серьезных травм у него не было. Брадаманте вернулся в свой первоначальный вид. Малыш, молодой мастер Джин, вы в порядке? Муракан и Кашемир судорожно бросились к нему, а Тесс отвела огонь назад. Феникс медленно исчез, с тревогой глядя на Джина. Джин не мог вызвать Тесс, так как вся его мана была израсходована. Че, что насчет Мьюрана? Он сгорел заживо. Ты молодец, малыш. Муракан указал на Мьюрана, что не смог произнести свое последнее заклинание. Он умер в огне Тесс, но, очевидно, стоять и безвкусно умирать ему было недостаточно. Даже после смерти на лице мага играла жуткая улыбка. Из всех врагов, с которыми я сталкивался, он самый ужасный. Он бессознательно взмахнул палочкой, хотя смерть волшебника оставила странное послевкусие. Джин не мог больше думать. Его истощение делало бодрствование невыносимым. Динайтика, а также все остальные выжившие окружили Джина. Они дрожали от страха. Это было из-за все еще стоящего трупа Мьюрана. Эрк, Муракан, я вижу, что ты в порядке. А как насчет сэра Кашемира? Все в порядке, кроме тебя, так что заткнись. Три силы устроили оргию внутри твоего тела. Черт возьми, если переполнение маны вызовет отток, я умру. Да, ты умрешь. Действительно, нет, я шучу. Я знал, что ты можешь это сделать. В любом случае, ты не умрешь. Но если мы ничего не предпримем, то станешь калекой на полгода. Покажи мне все лекарства, которые у нас есть. Вот, Кашемир достал лекарства, которые принес. Он взял много роскошных средств. К сожалению, не было ничего, что могло бы помочь Джину. Какого хрена? Кто сказал тебе принести все эти бесполезные вещи? Почему ты не принес порошок из рога единорога? В твоей сумке были и другие лечащие средства. Что-нибудь еще? Как насчет чешуи синей рыбы? У меня в сумке их нет. Я прошу прощения. Вы сказали принести предметы для немедленного лечения. Хм, ну и дерьмо. Малыш, попрощайся с половиной года. Эй, Джин, не умирай, малыш. Эй, Муракан повернул голову. Это была Тика. Что? В подвале Мьюрана могут быть лекарства. Я слышала, что он поймал несколько единорогов, будучи пьяным. В лаборатории мага обычно было много предметов для экспериментов. Особенно это касалось лаборатории, принадлежавшей чистокровному Цыпфелю. Там можно было бы найти множество странных предметов. Веди меня туда. Сейчас же. Вон там, возле кучи трупов. Муракан подбежал к разрушенному зданию и начал перебирать обломки. Он нашел едва целый шкаф и сорвал замок. Вау. Его взгляду встретился большой рог единорога. Он раздавил его, как будто это ничего не значило, а затем сунул порошок Джину в рот. Тело молодого Ранкандила вздрогнуло. Курк. Джина вырвало темно-красной кровью. Рог единорога лучше всего справлялся с переполнением маны. Однако, если потребитель был выше 7 звезд, то это он становился неэффективным. Я чувствую себя лучше. Хотя моя духовная энергия и аура стали нестабильны. Где он взял рог единорога? Муракан попытался ответить, но его прервала Тика, которая начала плакать и кланяться Джину. «Меня зовут Латика Тика Мамутика, и я очень благодарна вам за то, что вы нас спасли. Наш народ никогда не забудет этого поступка». Другие туземцы тоже начали кланяться. Дина также присоединился к ним. «О, пожалуйста, встаньте. Леди Лаоса послала меня сюда. Мы знаем. Джин Ранкандил, наш спаситель. Если бы не вы, мы бы никогда не достигли своей цели и в итоге поддались Цыпфелям. Осталось всего около 30 туземцев. Около 20 погибли от ледяных снарядов Мьюрана, а 150 погибли после того, как были доставлены в подвал. Это было удручающе. Туземцы закончили кланяться и подошли к груди трупов. Они оплакивали ужасающее зрелище. «Пророк, она просила вас спасти нас. Это так?» «Да, все верно. Это нельзя было назвать спасением. Столько людей уже погибло». Джин сделал горько-сладкую улыбку. «Зеркало». Джин знал о нем, а Муракан – нет. «Привет, ты Тика, верно? Что это за божественная реликвия? Мана Мьюрана сильно увеличилась или что-то в этом роде, и ты сказала, что он устно активировал реликвию, верно?» «Да, это так. И вы, наверное, заметили, что его мана была незаметна. Это также связано с силой реликвии. Я дракон, который живет уже более 3000 лет, но я никогда не слышал о такой реликвии. Что это за хрень? Какому богу ты служишь? Нашего бога зовут Кулом. Хм, никогда о нем не слышал. Хорошо, хорошо. Давай возьмем эту реликвию и вернемся домой. Нас ждут корабли. Оставшиеся должны выжить». Хотя он говорил беззаботно, Муракан все же чувствовал жалость к туземцам. Кто бы не увидел их бедственное положение, он бы тоже почувствовал жалость, лишь бы им не был человек по имени Мьюран. «Это так, я знаю, что мы всегда в серьезной опасности. Однако, а великий дракон, восстановление божественной реликвии займет времени до полудня завтрашнего дня, даже если мы начнем сейчас. Что, это занимает так много времени? Мы должны собрать наших людей и распечатать нашу землю. Итак, нам нужна энергия солнца. Прошу прощения за то, что доставили столько хлопот нашим спасителям. Молодой мастер Джин, сэр Муракан, мы не можем ждать до завтрашнего утра. Эта земля принадлежит магической федерации Лютера, и мы только что убили чистокровного Цыпфеля. Кашемир указал на труп Мьюрана, обугленный, но все еще стоящий. Леди Лаоса действительно упомянула о возвращении божественной реликвии, но остаться до завтра. Мы все будем убиты. Он был прав. Однако, поскольку свидетелей, кроме туземцев и Дина, не было, продержаться до следующего утра было возможно. Фактически, они находились на закрытой территории, управляемой кланом Цыпфель. Даже если бы солнце было высоко, никто бы не приблизился к этому месту. Хм, ну решение всегда остается за ребенком. Какой следующий ход? подождем завтра до полудня или сбежим вместе с выжившими». Глаза Тики сверкнули, включая ее и туземцев. Восстановление божественной реликвии было важнее их жизни. Джин открыл рот, чтобы заговорить. «Мисс Тика, сюда регулярно приезжает инспекционная группа Цепфили, или проверяет Мьюран. Случаев, когда к нам приходят посторонние, практически не бывает. В течение последнего месяца не было никого, кроме Дина. До этого иногда приходили его подчиненные, но они очень недолго находились рядом с ним. Вероятно, потому что Мьюран знал, что они надсмотрщики. Если нет тех, кто приходит регулярно, думаю, мы можем подождать до полудня и взять с собой божественную реликвию. Молодой господин, все будет в порядке, это слишком опасно. Сэр Кашимир, я уверен, что вы ранее уже сражались с 8-звездочным магом. Примерно 3 раза. Как вы могли почувствовать, Мьюран произносил заклинание с маной, близкой к 9-звездной. На самом деле, мы вообще не могли прочитать его поток маны, и это даже не было правильным использованием божественной реликвии. Если такой предмет попадет в руки Цепфили. Тишина. Джин уже испытал то, что произошло, когда Цепфили получили зеркало. Они делали 7-звездочных как на фабрике, только мана у них была 7-звездная, хоть они и были жалкими подобиями магов. А миром просто правили Цепфили, поэтому они должны были приобрести зеркало раньше них. Ребенок прав, коротышка не дурак, уйти отсюда было бы самым разумным решением. Однако, Цепфиль с этим артефактом, мы не сможем с этим справиться. Никогда. Хорошая точка зрения, я не думал об этом так далеко. И даже если бы мы хотели уйти, мисс Тика этого не сделала бы. Разве это не так? Тика кивнула. Наш смысл жизни и конечная цель нашей жизни – охранять волю Куллама. Мы стали бы для вас только помехой. Наверное, поэтому вы не отдали Цепфилям реликвию даже после 300-летнего гнета. Не нужно сожалеть. Мисс Тика, вы должны помочь своим людям. Джин взглянул на разрушенное здание, где многие плакали. Тика поклонилась с влажными глазами. Дина подошел к Джину. Да, журналист Дина Зиглун, я не знал, что ты Джин Ранкандил. Давай попробуем провести мозговой штурм, как написать статью, которая доставит Цепфилям наибольший дискомфорт. Конечно, ты ведь не упомянешь наши имена в отчете. Как журналист я торжественно клянусь, что не буду писать ваши имена в статье. Я бы никогда не предал тех, кто спас моих друзей. Ты действительно похож на такого человека, Дина. Ну, мне есть о чем подумать, так что делай свое дело. Найди веские доказательства до полудня. Доказательства, которые помешают клану Цепфили пальцем пошевелить. Понял. Затем Дина исчез в лесу. Джин посмотрел на труп Мьюрана и продолжил прежний ход мыслей. Был ли действительно ли последний взмах его палочки был совершен в бессознательном состоянии? Глава 111. Подкрепление. Часть 1. Быть этого не может. Джин вспомнил разговор со своим мастером. У столбов Цепфиля есть жезлы со специальными механизмами. На верхней части жезла нанесены маленькие рунические знаки. Зачем, если столб активирует руну? В башню отправляется сигнал. По сути, это экстренный вызов для вызова подкрепления. Конечно, они используют его, когда находятся в серьезной опасности или сталкиваются с врагом, которого не могут победить. Черт, это та еще боль в заднице. Джин бросился к трупу Мьюрана. Если его мастер прав, то последним взмахом волшебной палочки Мьюрана будет активация руны. Что случилось, малыш? Мне нужно увидеть его палочку. Зачем? Муракан не знал о существовании такого механизма в палочках Цепфили. Это не было чем-то, что было разработано в период его деятельности. Джин подумал о подходящем ответе, но Кашимир хлопнул в ладоши, как будто что-то понял. Рунические символы. Я слышал, что на жезлах столбов есть руна, которая может призвать подкрепление. Что? Нечто подобное существует? Это просто слух, который я слышал. Я уверен, что молодой мастер Джин знал бы больше о клане Цепфиль как Ранкандил. Я просто проверяю, потому что старшая сестра Луна упомянула что-то подобное. Если действительно есть рунические символы, это будет проблематично. Неуверенно мерцая глазами, все трое стояли перед обугленным телом Мьюрана. Хаэм, эта птица слишком сильно обожгла его. Я даже не могу сказать, палочка это деревянная или угольная. Я не думаю, что есть какие-либо руны. Ты сказал, что они будут светиться при активации. Я тоже это вижу, сэр Муракан. Ха-ха, должно быть, это был просто слух. Они уставились на черную палочку и неловко улыбнулись. Джин царапнул ее своим кинжалом. Он мог видеть их, блеклые зеленые символы, светящиеся. Его предчувствие сбылось. Дерьмо, блять. Муракан и Кашемир хлопнули себя по лбу. Эй, малыш, это божественная реликвия. Можем ли мы сказать людям, чтобы они поискали ее позже? Я даже не могу превратиться в свою истинную форму. Коротышка, сколько придет? У каждой башни есть по крайней мере 100 магов. Если брать только 7 и 8 звезд, половина из них будет достаточно, чтобы стереть нас с лица земли. Даже не половины. Четверти магов будет более, чем достаточно, чтобы справиться с этой троицей. Проклятие. Этот мир совсем поменялся. 4 или 5 восьмизвездочных были ничем во время моего расцвета. Блин. Ну, скажи им, чтобы пришли. Мы уничтожим их. Я покажу им свой 3000-летний опыт. Сэр Муракан, лично я не думаю, что мы сможем победить. Даже если вы столкнетесь со всеми ими в одиночку, я не думаю, что смогу защитить молодого господина Джина в такой ситуации. К счастью, переполнение Джина было остановлено рогом единорога. Однако он все еще не полностью восстановился. Его мана снова будет переполняться во время битвы, и это будет не то, что они смогут просто исцелить. Ну, мы не можем просто уйти с реликвией. Коротышка, ты возвращаешься с Джином. Я стал намного слабее, но все еще могу победить. Как мы можем уйти без вас, сэр Муракан? Ха-ха, коротышка, я всегда знал, что ты добрый. Не волнуйся, я ни за что не умру, верно? Муракан почесал нос своим раздутым эго. Кашемир яростно кивнул. Я понимаю, тогда я возьму юного мастера Джина и немедленно уйду. Стоп, почему он так быстро сдался? Разве не нормально говорить, что мы умрем, сражаясь вместе или что-то в этом роде? Это странно раздражает. Они обменялись бессмысленным разговором, и Джин вздохнул. Сколько времени это займет? Хм, седьмая башня волшебников находится на краю северного региона. Им потребуется около 2 часов, чтобы добраться сюда, может быть, немного раньше. 2 часа. Можем ли мы восстановить артефакт в течение этого периода времени? Даже если они столкнутся с возможностью смерти, я не думаю, что туземцы покинут землю без него. Слезы Тики сказали все. Они не упустят этот шанс после столетий пребывания под гнетом клана Цепфель. 2 часа, 2 часа. В любом случае, нам нужно сильное подкрепление, которое может прийти как можно скорее. В качестве временного знаменосца снова связаться с Луной будет проблематично, а другие братья и сестры Джина не позволили бы ему этого сделать. Подкрепление, не от его клана, способное сражаться с Цепфелями и немедленно прибыть в руины клана. Таких союзников было немного. Приняв окончательное решение, Джин посмотрел на Кашемира. «Сэр Кашемир, вам нужно кое-что сделать». Джин быстро объяснил свой план, и выражение лица Кашемира застыло. «Молодой господин, вы думаете, что это действительно возможно? Если они откажутся, вы и сэр Муракан окажетесь в опасности. Мы должны попытаться. Что ж, хоть это и немного унизительно, они бы не отказались. Нет времени. Пожалуйста, поспешите. Северный регион континента, седьмая башня магов. Хрустальный шар стал красным. Столб в опасности. Тебе не кажется, что он снова просто шутит? Мы пошли в прошлый раз, и он крепко спал. Наверное, сейчас он также пьян. Даже если это шутка, мы обязаны откликнуться на его призыв. Ха, как он может быть столбом, если даже не может уважать старейшин башни? Ша-ша-ша, нам в уши вдолбят неприятные слова, если тебя услышит столб порока. В любом случае, давайте предупредим вице-столб. Эй, вызовите заместителя. Хотя руна Мьюрана активировала систему оповещения, большинство старейшин выглядели разочарованными. Однако это была их обычная холодная реакция на зов Мьюрана. Один слуга побежал в одном направлении, и вскоре показался красивый и молодой искусный маг Мидрельнир, сын Киллиарка Цепфеля. Где хрустальная сфера нашла Мьюрана? Руины Каллана. С этого момента мы соберем всех магов седьмой башни и отправимся туда. Старейшины, пожалуйста, предупредите главный дом и другие башни. Другие башни, не нагнетаете ли вы ситуацию? У меня плохое предчувствие. Вызов таким ранним утром. Я уверен, что случилось что-то плохое. Третий старейшина, пожалуйста, откройте ворота. Хм, я хотел это сделать, но... Третий старейшина почесал подбородок и указал наружу. Так много снега выпало с час назад. Мы не можем использовать трансферные ворота в такую погоду. По его словам, на улице бушевала метель. Мы полетим на драконе. Прилетев в Чинку, воспользуемся переходными воротами в руины Каллана. Это означало, что все драконы седьмой башни тоже были задействованы. Через час наступило утро. В то время Джин и Муракан помогали туземцам хоронить мертвых, а Дина нашел неопровержимые доказательства злодеяний Мьюрана. «Муракан, я тут подумал, волшебники седьмой башни, наверное, не смогут прийти сюда за 2 часа. Почему? В северном регионе всегда бывает сильный снегопад в январе и феврале, и в это время они не могут использовать трансферные ворота. Какое облегчение, хотя я не уверен, просто много снега, да еще и ветер, но 2 часа это слишком мало». К счастью, как и предсказывал Джин, волшебники не могли воспользоваться трансферными воротами. Однако он не знал, что драконы тоже будут. Блерх. Джина вырвало сгустком крови. Это было из-за переполнения. Непосредственной опасности удалось избежать с помощью рога единорога, но он не полностью подавил симптомы. Кажется, я слишком много на себя беру. Слишком много. Я не знал, что этот сумасшедший ублюдок будет использовать заклинания типа тьмы. Вдобавок ко всему, руна, которая может призвать его союзников. В мое время мы полностью признавали поражение в битве. Это все наглость современных людей. Никакой чести. В прошлый раз мы призвали старшую сестру Луну Кулона Маргала, а Кашемир ушел звать других союзников. Это немного другое. В то время мы защищали мир, и если бы мы не остановили сферу бога-демона, мир был бы в руинах. То же самое и с реликвией аборигенов Каллана, если та попадет в руки Цепфили. Джин ухмыльнулся. Он думал о своем мастере. Если бы не он бы понятия не имел о подкреплении. Мастер, интересно, хорошо ли вы растете, сэр Кашемир? Почему вы вернулись один? Любимый, почему ты один? Ты плохо выглядишь, что-то случилось. Гилли и Алиса закричали на него, а Инья и Кикантиль недоверчиво посмотрели. Нет времени объяснять. Гилли, где этот цветок? Цветок, зачем он тебе? Ой, вон там. Кашемир указал на вазу с цветами и закричал. Это была ваза с уникальным цветком, украшенным белоснежными лепестками, похожими на снежинки. Снежные цветы скрытого дворца. Алиса, открой ближайшие к скрытому дворцу трансферные ворота. Чем быстрее я пойду, тем больше шансов, что молодой мастер Джин выживет. Глава 112. Подкрепление. Часть 2. Скрытый дворец. Башня, одиноко стоявшая в западной части континента. Чтобы разрешить текущий конфликт, Джин выбрал его. Обычные люди не могли приблизиться к этому месту, но Кашемир, как человек, руководивший крупной разведывательной службой, имел связи. И после его просьбы Алиса кивнула. «Я открою ворота на остров Мандзи западного региона. К счастью, там есть агент семицветного павлина». Остров Мандзи был единственным островом, который вел к скрытому дворцу. Попытка проникнуть на него любым другим способом считалась вторжением и каралась казнью. Конечно, только то, что ты находишься на острове, не означало бесплатного входа в скрытый дворец. Кто-то мог войти только с достаточным доверием, накопленным через связи, как Кашемир, или после оплаты. 3 года назад я разместил там агента на всякий случай. Хорошо, что это окупилось. Интересно, установил ли этот парень какой-либо контакт со скрытым дворцом? Его звали Лукас. Как бы агент разведки не открывал путь к скрытому дворцу, отреагирует ли башня на это? Мы не получали никакой информации о прямом контакте. Мы должны хотя бы получить какое-то подтверждение. Нет времени. Если агент разведки ничего не делает, может быть, нам стоит начать болтать о хозяине скрытого дворца. Тогда кто-нибудь выйдет, верно? Алиса бросилась к трансферным воротам. Тем временем Кашемир объяснил Гилли ситуацию. Вы убили чистокровного Цепфиля и, чтобы справиться с последствиями, вызываете подкрепление из скрытого дворца? Ах, молодой мастер, почему он всегда ходит по канату? Я даже не могу помочь, потому что моя аура запечатана. Джин знает это, но не боится смерти. Он флиртует с ней. Мисс Кикантиль, я схожу с ума от его чрезмерной самоуверенности. Что нам делать? По словам сэра Кашемира, маги прибудут в ближайшее время. Гилли кусала ногти. Энья, Латри и Еврия похлопали ее по спине, пытаясь утешить. В любом случае, не волнуйся, Гилли. Твой юный господин так просто не умрет. И я тоже здесь. Если хозяин скрытого дворца или кто-то еще не поможет, я могу пойти и уничтожить их всех. Хотя она говорила с бравадой, Кикантиль все еще волновалась. Орда магов Цепфиля была немыслима. И если она раскроет свою истинную форму перед кланом Цепфиль, смерть Андрея и Виретты будет расследована заново. Не волнуйся, Гилли. Я уговорю хозяина скрытого дворца, а затем пойду на помощь к молодому мастеру Джину и сэру Муракану. Трансферные ворота на остров были готовы, и Кашемир отправился в путь. Большинство людей в мире умерло, так и не посетив остров Мандзи. Тем не менее, те, кто побывал здесь, всегда хотели вернуться. Небольшой теплый остров со множеством диких животных, резвящихся на лугах. 10 счастливчиков получили прямое разрешение скрытого дворца поселиться на земле, где вдалеке виднелись бескрайние океаны и башня. 3 года назад на упомянутом острове находился агент разведки Лукас Манфрин. В настоящее время он сидел в гамаке на пляже, раскачиваясь взад-вперед, потягивая коктейли, наблюдая за романтическим восходом солнца, окрашивающим океан в оранжевый цвет. Свободная рубашка была накинута на его загорелую кожу. Он больше походил на туриста, чем на агента разведки. «Я никогда не думал, что мне понравится эта жизнь на континенте. Фу-фу, нет ничего слаще этого». Он лишь раз в 3 месяца вступал в короткие контакты со штаб-квартирой. Другие лидеры семицветного павлина звонили часто, но старались делать это тише, потому что не хотели злить хозяина скрытого дворца. Личность Лукаса часто освещалась в башне, так что секретные звонки были бы подозрительными. «Лукас, Лукас Манфрин». Знакомый голос назвал его имя. Услышав далекий голос, Лукас поставил стакан на стол. Он 2 секунды сомневался в своих ушах, прежде чем встать и поприветствовать своего лидера. «Сэр Кашемир, почему в это время?» Встретившись взглядом с Кашемиром, Лукас начал воображать себе много нехорошего. Наказание за лень, задержание или, в худшем случае, приказ вернуться на главную базу, что, по сути, положило бы конец его райской жизни на острове. Однако, в отличие от всех его забот, Кашемир не заботился ни о каких рабочих вопросах. Вместо этого он спросил торопливым голосом: «Я должен встретиться с хозяином скрытого дворца. Немедленно. Удалось ли тебе установить прямой контакт со скрытым дворцом? Пожалуйста, скажи, что это так. Я тороплюсь». Улыбка растянулась на ранее взволнованном лице Лукаса. «Возможность повышения. Или даже повышение. Лидер семицветного павлина попросил его установить прямой контакт с башней, и Лукас мог ответить взаимностью на эту просьбу. «Конечно, сэр Кашемир, я мог бы немедленно проводить вас туда. Вау, правда? Да, я потратил так много времени на установление этого контакта за последние 3 года. Я благодарен, что его можно использовать в трудную минуту». Лукас придумал несколько слов. «Я никогда не забуду эту услугу. Если с хозяином скрытого дворца дела пойдут хорошо, смело жди крупной награды. Я просто выполнял свою работу агента разведки. Тогда, пожалуйста, подождите немного. Сейчас я свяжусь со скрытым дворцом». Пинг, бум-бум, треск. Лукас стрелял петардами в воздух. «Фейерверк, это сигнал?» «Да, не удивляйтесь. Что-то большое и теплое окружит нас, и как только мы откроем глаза, то окажемся в скрытом дворце. Что ты имеешь в виду?» «Ах, как и сказал Лукас, огромный силуэт поглотил их целиком. Это было похоже на рот, но Кашемир не распознал его. Что-то проглотило нас. А-то, рот вскоре выплюнул их». Затем Кашемир открыл глаза. Теплый бриз острова Мандзи исчез, его заменил холодный ветер, обдувающий кожу. Светло-голубые стены окружали его. Даже пол испускал прохладный воздух, что был достаточно холодным, чтобы заставить человека обильно дрожать. Затем он понял, что они были внутри скрытого дворца. «Что это за вход?» Кашемир подавил шок и огляделся. Рядом с ним был Лукас, а перед ними: «Малыш, я говорила тебе не сигналить мне рано утром». В голосе женщины слышалось странное чувство привязанности и холодности. Она лежала на кровати с сигарой и смотрела на 2 мужчин. Ее звали Таларис Эндерма, 51 и краткая, мастер скрытого дворца с псевдонимом «Глубинный паук», 10-звездочный рыцарь и грозный авторитет во всем мире, да еще и гость без моего разрешения. «Фу-фу, малыш, ты пытаешься доказать, что больше ребенок. Прямой контакт, горячая линия». Лукас определенно провел горячие линии с Таларис Эндермой. «Дорогая, прости, что неожиданно связался с тобой и привел незваного гостя. Но видишь ли, сэр Кашемир даст мне прибавку. Он сказал, что очень хочет тебя увидеть». Увидев их отношения, Кашемир мог только почувствовать шок. «Я знал, что Таларис Эндерма хорошо ладит с мужчинами, но даже наш разведчик, а этот Лукас даже не сообщил нам об этом, однако он мог легко оценить свое положение». Таларис и Лукас не были любовниками. Лукас был одной из игрушек Талариса. Ходят слухи, что обнародование отношений приведет к пропаже мужчины. Хгггх. «Конечно, я уверена, что у тебя есть свои причины. Можешь идти, будь готов к наказанию». Удар. Таларис махнула рукой, а затем большая пасть проглотила Лукаса и исчезла. Призрачный клинок не мог даже среагировать на скорость, несмотря на то, что его чувства обострились из-за напряженной ситуации. Теперь он и Таларис остались одни. Устроившись поудобнее на кровати, Таларис по своему естественному запугиванию почти не уступала Сайрону Ранкандил. Кашемир чувствовал это. «Думай, я уже говорил с Сайроном Ранканделом». Он стиснул зубы, и Таларис покачала головой. «Кашемир Вермонт, ах, ты больше не используешь это имя. В любом случае, у тебя уже есть жена, да и ты все равно не в моем вкусе. Итак, с чего ты взял, что я тебя выслушаю?» Кашемир вздрогнул. «Прошу прощения за такое появление, 51 и краткое мастер скрытого дворца. Я, Кашемир, рыцарь, служащий вольному городу Тикан. Я пришел к вам, потому что, я не хочу слышать о твоих проблемах. Можешь ли ты пропустить этап с чтением твоего резюме? Просто ответь на мой вопрос. Зачем ты пришел сюда?» Последние несколько слов Таларис произнесла с выражением, и глаза Кашемира задрожали. Она даже не излучала свою ауру, но запугивание пронзало его. «Я едва могу дышать. Думаю, это присутствие 10-звездочного рыцаря обычное объяснение не поможет». Кашемир тут же показал снежные цветы скрытого дворца. «Человек, получивший этот цветок от единственной дочери хозяина скрытого дворца, находится в серьезной опасности». «Пф». Таларис расхохоталась. Прошло 3 часа после смерти Мьюрена, и пока Джин, Муракан и выжившие жители Каллана ждали Кашемира. «Дерьмо». 6 драконов кружили над руинами, земля под их тенями потемнела. К сожалению, Джин, Дина, Муракан и все остальные не смогли сбежать с места преступления. Туземцы уже начали ритуал по возвращению божественной реликвии. Земля их храма просто обязана была быть рядом с трупом Мьюрена. Туземцы Каллана проводят какой-то ритуал. Похоже, они не подчинились приказу мастера башни. «Заместитель, найди Мьюрена и захвати всех людей в этом районе». Глава 113. Подкрепление, часть 3. Хотя труп Мьюрена был убран, туземцы не могли спрятаться, поскольку проводили ритуал, чтобы достать зеркало. Для них попадание зеркала в нужные руки было важнее собственной жизни. Джин и Муракан не могли спрятаться, так как им приходилось защищать туземцев от засады. Кажется, он активировал руну из-за тех чужаков с алыми людьми. Возможно, он уже умер от их руки. Мы должны относиться к ним осторожно. У этих людей, вероятно, есть подкрепление, которое держит Мьюрена в заложниках. Джин использовал руну Мюльты, чтобы спрятать свое лицо, а Муракан надел маску. На первый взгляд они выглядели как убийцы Мьюрена. Мидрельнир смотрел на них убийственным взглядом. «Если столб, нет, если Мьюрен погиб из-за них, я дам им нечто гораздо более болезненное, чем смерть». Мидар стиснул зубы. Джин был слишком далеко, чтобы подслушать их разговор, но чувствовал враждебность, несмотря на расстояние. 6 драконов и около 30 магов. «Дерьмо, я ожидал этого, но увидеть подобное воочию очень волнующе. Их было достаточно, чтобы противостоять целой нации. Однако они столкнулись только с 30 беззащитными туземцами, раненым Джином и вымотанным черным драконом. Уф, ну, они пришли до того, как коротышка успел вернуться. Этот парень, надеюсь, он не подвел». Глядя на драконов и магов, Муракан тоже очень нервничал. «О, великий Кулам!» Тем временем, туземцы бормотали имя своего бога. Стоя в кругу, они сосредоточились на своем ритуале и игнорировали всех остальных в поле зрения. С непоколебимой волей они подавили свой страх и сосредоточились на поставленной задаче. С закрытыми глазами, они декламировали свои древние писания, которые были уничтожены много веков назад. Хотя они столкнулись с опасной для жизни ситуацией, те, кто руководил ритуалом, излучали жуткую божественную энергию. Хе, их маленькая религия помогает им в такие моменты, поскольку они могут просто положиться на своего бога для защиты. На этой ноте, не хочешь создать со мной церковь Салдирета? Братство теней звучит хорошо. Ввиду того, что ты все еще можешь шутить в этой ситуации, кажется, что этот бой можно выиграть. Нет, нам пиздец. Туземцы в любом случае обречены на смерть, и я не могу гарантировать наш побег. У тебя есть еще один кулон Наргала или что-то в этом роде? Думаешь, принимай решение, быстро. Позволим ли мы этим туземцам умереть, а затем убежим, или мы попытаемся сразиться с этими парнями и умереть достойно? Он не шутил. Муракан оценил ситуацию после наблюдения за силами противника. Они не могли выиграть битву. Дерьмо, это было бы пустяком, если бы я был в расцвете сил. Тимар, ты ублюдок. Сердце, которое ты пронзил тысячи лет назад, все еще болит. Джин задумался на секунду, прежде чем покачать головой. Мы проделали весь этот путь, так что не можем просто отказаться от них. Попробуем еще немного выиграть времени. Что? Как? Черт возьми, мы сможем тянуть время. Как только они начнут произносить заклинания, все кончено. Но пока они не начали, эти парни не в состоянии просто ударить нас. Они не знают о текущем состоянии Мьюрана и могут подумать, что мы держим его в заложниках. Как сказал Джин, Мидор и другие маги ничего не знали о местонахождении Мьюрана. Если бы они были уверены в его смерти, то немедленно напали. Однако, поскольку это не так, они просчитывают все возможности. Вдобавок ко всему, Джин думал, что маги не будут осыпать землю продвинутыми заклинаниями, тем самым уничтожая ее. Кроме того, даже если они думали, что Мьюран умер, им нужно было найти его труп. С магами на спине шесть драконов начали спускаться. Ты знаешь их, все они огненные драконы. Не, все молодые, они стали активными, пока я спал. И это не огненные драконы, а алые. Подгруппа огненных драконов. Они, должно быть, подчиненные огненного дракона Кадуна. Драконы седьмой башни магов были не драконами-хранителями, а подчиненными Кадуна. Это означало, что среди магов не было контрактников. Однако это не означало, что они были слабыми. Зная об этом, Джин оценил Мидора, который медленно приближался к ним один. Он сильный, на том же уровне, что и Мьюран. Может быть, сильнее, хотя Мидор скрывал свою ману, Джин чувствовал его силу как волшебник. Кроме того, другие маги доверяют ему. Он сокращает разрыв с рыцарем, и никто его не останавливает. Клип, хлоп. С туземцами за спиной, Джин встретился взглядом с Мидором. Я заместитель столпа седьмой башни магов Цепфеля, Мидор Ильнир. Где наш столб? Имя, о котором Джин никогда не слышал даже в прошлой жизни. Я не знаю. Он небрежно ответил, и Мидор покачал головой. Я не знаю, почему вы, ребята, пришли за ним. Полагаю, его отвратительная личность вызвала у вас ненависть, или вы псы Ранканделов. У меня нет причин отвечать. Но как ты узнал, что мы напали на Мьюрана? Спросил Джин, словно не зная, и, что удивительно, Мидор, похоже, не скрывал информации о существовании руны. Есть руны, которые наш столб может активировать, когда он в опасности. При активации хрустальный шар в седьмой башне становится красным. Столь легкое раскрытие рун означало, что Мидор не собирался щадить ни Джина, ни его знакомых. Я не буду просить вас снять маску или бросить оружие. Однако, я только хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос правдиво. Наш столб еще жив? Произнеся эти слова, глаза Мидора задрожали от печали под его убийственным взглядом. Некоторое время Джин не отвечал, и Мидор спросил его еще раз. Пожалуйста, ответь мне. Спрашиваю как член семьи. Я уверен, что у тебя тоже есть семья. Только если ты ответишь мне правдиво, я, как вице-столб седьмой башни магов, торжественно клянусь, что, убив тебя, оставлю твою семью в покое. Мидор показал свою нежность, а Джин горько улыбнулся в ответ. Я согласен. Когда член семьи умирает или получает травму, это болезненный опыт. Однако, волшебник Цепфеля, посмотри туда. Джин указал налево. На что это похоже? Могилы. Могилы туземцев, убитых вашим гордым столпом. И посмотри за мной. Есть около 30 человек, что потеряли часть семьи так же, как и ты. Не сравнивай этих жалких шавок с нашим столпом. Лицо Мидора сморщилось от гнева. Я уверен, что вы не просто сравниваете наш великий столб с этими жалкими существами. Значит ли это, что вы напали на него не из-за ненависти, а потому, что хотели спасти тех людей? Это так, его больше нет, не так ли? Джин кивнул. Мьюран мертв. Мидор начал плакать. Слезы текли по его лицу. Джин и Муракан почувствовали, как воздух стал тяжелым. Затем маг начал излучать свою ману. Я увековечу его смерть вашими криками и кровью. Я позволю тебе смотреть, как я убиваю этих жалких собак. Маги седьмой башни, прислушайтесь ко мне. Захватите этих животных. Я больше не позволю смерти и наших товарищей. Как только он закончил говорить, бум, хаэм, рядом с Джином прогремел взрыв. Би. Он наполнил его уши острым звоном, повредив барабанные перепонки. Вскоре после этого Джин услышал оглушительный визг. Он знал, какое заклинание приготовил Мидор. Пространственный взрыв, Только чрезвычайно талантливый маг, заключивший контракт с Шину, может использовать это заклинание. И был только один человек, который соответствовал этим требованиям. Киллиарк. До регрессии Джина он часто слышал истории о патриархе Цыпфеля, когда шел по пути мага. Тот же самый Киллиарк Цыпфель мог вызвать взрывы где угодно, просто шевеля пальцем. Люди говорили, что он был похож на бога, выносящего приговор всякий раз, когда он произносил пространственный взрыв. Но почему он? Не было времени думать. Он сказал член семьи. Это сын Киллиарка. Тем не менее, возможно ли вообще разделить способности Шину? Затем произошел второй взрыв. На этот раз справа от Джина. Однако он не мог увернуться. Даже если бы его тело было в отличном состоянии, он все равно не смог бы увернуться от него. Его внутренние травмы причиняли ему слишком много боли. Би. Еще один визжащий звук. Руна Мюльты могла полностью остановить удар семизвездочного рыцаря, но не могла блокировать звук. Мидор определил, что шлем Джина был шедевром, и выбрал наиболее эффективный способ победить его. Если бы у него осталась мана, чтобы вызвать Тесс, он мог бы создать абсолютный домен с синим пламенем Феникса, чтобы остановить пространственные взрывы, так как пламя Тесс не могло быть затронуто пламенем Шину. Однако, вызвать Феникса было невозможно из-за переполнения. Оглядевшись, Джин увидел, что Муракан едва уклоняется от атак. На туземцев не нападали, но это произошло потому, что Мидор приказал магам захватить их живыми. Видя, что туземцы не прекратят свой ритуал, несмотря на то, что находится в разгаре битвы, они в конечном итоге падут, как мухи. Во-первых, не было никакой необходимости нападать на них, так как они все равно не смогли бы сбежать. Он получил травму после боя с нашим столпом, он вел себя так, будто с ним все было в порядке, когда разговаривал со мной, так что я, по крайней мере, похвалю его за это. Я рад, что он умер не из-за собственной некомпетентности. Я сдержу свое обещание. Джин не мог слышать голос Мидора из-за всех взрывов. Более того, ему приходилось бросаться всем телом, чтобы увернуться от взрывных заклинаний и уменьшить риск переполнения. Сквозь отверстие в шлеме явно струилась кровь. Ребенок умрет такими темпами. Этот ублюдок. Как, черт возьми, мы должны тянуть время против этих сумасшедших? Муракан решил, что делать дальше. Я превращусь в свою истинную форму, а затем сделаю все, что в моих силах, для выживания ребенка. Дерьмо. Одно неверное движение, и мне придется попрощаться в последний раз. Все его воспоминания вспыхнули в его голове. Он улыбнулся, вспомнив последние 6 лет, которые он провел с Джином. Муракан чувствовал плешую ностальгию, вспоминая эти времена, чем опыт в качестве дракона-хранителя Тимара. Свуп. Внезапно посреди руин открылся белый межпространственный портал, и из него вышло что-то массивное. Белая жаба, а также седовласая женщина и девушка помоложе. Хаэм, похоже, я не опоздала. Хозяйка скрытого дворца, Таларис Эндерма. Глава 114. Подкрепление, часть 4, это. Ха, хозяин скрытого дворца, Таларис Эндерма. Среди высокозвездных магов седьмой башни не было никого, кто не знал бы лицо глубинного паука. Маги, бомбардировавшие Муракана заклинаниями, одновременно остановились. Мидор тоже не мог не смотреть на белую жабу. «Вы сделали это, сэр Кашемир». Джин чуть не потерял сознание, почувствовав огромное облегчение. Он выталкивал себя далеко за пределы своих физических возможностей. Единственное, что он мог делать, это стоять. Пока шквал заклинаний был на короткой паузе, Муракан быстро побежал, чтобы прикрыть Джина. «Если бы эта жаба появилась позже хотя бы на 2 секунды, я бы больше не смог тебя увидеть. Ку-ку, малыш, это первый раз, когда амфибия выглядит так привлекательно. Снежная жаба Морт. В эту эпоху тоже есть человек, который может призвать ее. Призванный зверь, снежная жаба Морт. Она была больше драконов-магов и имела пышную белую бороду, будто прожив 1000 лет. Призванный зверь, которым мог управлять только избранный мириадами льда». Каждый раз, когда Морт хрипел, Таларис кивала. «Да, это было большое расстояние для путешествия. Иди отдыхай, пока я снова не позову тебя, милашка». Удивительно, но массивное тело Морта тут же исчезло в белом межпространственном портале. Когда портал закрылся, Таларис с Сирис приземлились на землю и осмотрелись. «Посмотрим. Парень, получивший снежные цветы из скрытого дворца. А, вот и он». Около 30 высокозвездных магов и 6 драконов волновались. Они не могли обработать серию событий, что произошла перед ними. Даже драконы, которые не знали о дурной славе Таларис, не сдвинулись с места. Ход битвы мгновенно изменился при ее появлении. Туземцы продолжали свой ритуал по мере развития ситуации. Клип, хлоп. Беззаботными шагами Таларис хихикнула, направляясь к Джину, не узнавая Мидора. В тот момент, когда она прошла мимо Цыпфеля, Мидор почувствовал невыразимое унижение. Однако он не осмелился ударить ее сзади. Если он это сделает, ему отрубит голову прежде, чем он узнает об этом. «О боже, ты в ужасном состоянии. Ты меня вообще слышишь?» «Да, мадам Таларис. Да, хорошо. Прежде, чем я помогу тебе, позволь мне спросить одну вещь. Ты действительно убил моего 307-го бойфренда? Извините, я имею в виду Элкора Циндлера, торговец наркотиками, которого Джин убил во время своей миссии, когда он был кадетом». Застигнутый врасплох светской беседой, Джин прочистил горло, на время забыв о своей невыносимой боли. Сирис покачала головой из-за второстепенного смущения. «Ах, это! Я не пытаюсь настроить тебя против себя. Я все равно собиралась избавиться от этого наркомана. Вместо этого, пожалуйста, представь лучшего человека после того, как избавился от другого. Например, того красивого джентльмена». Джин и Сирис были ошеломлены, но сдержались. Муракан пожал плечами. «Хаэм, красивый джентльмен, говоришь ты, должен сказать, ты точно знаешь, как смотреть на людей, и твое появление было очень экстравагантным. В таком случае, нам следует как-нибудь выпить. Дочь, иди помоги своему любовнику и порезвись в траве или что-то в этом роде. У меня есть кое-какие дела. Я же сказала, он не любовник. Ха-ха, как угодно. Удачи, мам. Да, да. О, и вы должны быть очень благодарны моей дочери. Если бы не она, меня бы здесь вообще не было». Треск, треск. Таларис обернулась, и из земли поднялась ледяная стена, окружив Джина. Она использовала мириады льда, чтобы защитить его. Все, что она сделала, это махнула рукой, но появился нерушимый барьер. Муракан был впечатлен. Затем Таларис сделала то же самое для туземцев. Слава богу, с облегчением Джин, наконец, расслабился и позволил своему телу упасть на землю. Сирис обняла его за шею. «Давно не виделись, Джин Ранкандил. Я была уверена, что у нас будет дуэль в следующий раз, когда мы встретимся, но я не думала, что встреча будет выглядеть так. Леди Сирис, спасибо, я в долгу перед вами. Брось, я ни за что не позволю тебе умереть до того, как одержу верх». Ух, Джин издал стон, и руна Мюльты была деактивирована. Вся кровь, скопившаяся в его шлеме, вылилась наружу. Боже мой, он стоял в таком состоянии, я никогда раньше не видела столько крови. Духовная энергия, мана и аура смешались с кровью Джина, из-за чего она приобрела темное свечение. Сирис быстро достала зелье и усадила Джина к себе на колени. «Прости, тише». Сирис медленно и спокойно влила смесь в рот Джина. Муракан улыбнулся этому зрелищу. «Хорошо выглядите вместе. Прошу прощения, если потревожу ваше особое время. Мне убраться за вас?» Муракан был в очень хорошем настроении. Не так давно он готовился к тому, что никогда больше не увидит Джина, но когда ситуация улучшилась, он почувствовал облегчение. «Хаэмэф, из всех драконов, которых я встречала, ты самый ребячливый. Хаэм, как ты узнала, что я дракон? Моя мама никого не называет красивым джентльменом. Она использует это только по отношению к драконам. И я сейчас не в таком хорошем настроении, так что хочу, чтобы ты перестал дурачиться. Фу-фу, хорошо, мне все равно нужно отдохнуть. Я оставлю этого ребенка тебе». Пуф. Муракан превратился в кота. Он расхаживал взад и вперед вокруг Джина прежде, чем устроиться рядом с ним. Сирис усмехнулась. «Подождите, это тот кот, которого я видела на банкете. Это был дракон». Она содрогнулась при воспоминании о том, как ласкала Наби Ранкандил после дуэли с Джином на банкете в Ранканделе. «Джин Ранкандил, мне не слишком нравится атмосфера вокруг тебя». Однако, на самом деле, она не ненавидела мокрые волосы Джина на коленях. По другую сторону барьера маги ждали следующего шага Мидора. Поскольку хозяин скрытого дворца вступил в битву, будут ли они молча отступать или все же сразятся во имя Цыпфели? С технической точки зрения первое было более разумным решением, последнее наоборот. Столкновение с ней было бы почти невозможно выиграть. Однако Мидор выбрал второе. «Несмотря на то, что противник, хозяин скрытого дворца, я не могу просто так отпустить убийцу столпа, у него тоже был план в рукаве. Даже с седьмой башней волшебников она будет проблемой, но если мы немного продержимся, другие башни поддержат нас. Прежде, чем отправиться к руинам Каллана, Мидар предупредил другие башни, что Мьюрану грозит серьезная опасность. А пока мы соберем всех магов седьмой башни и отправимся туда. Старейшины, пожалуйста, предупредите главный дом и другие башни. Другие башни, вы не нагнетаете ситуацию, у меня плохое предчувствие. Вызов этим ранним утром. Предчувствие Мидара было верным. Помимо смерти Мьюрана, им пришлось столкнуться с хозяином скрытого дворца. И если будет отправлено достаточное подкрепление, то их победа была достижима, поскольку противником была Таларис Эндерма, а не Сайрон Ранкандил. Патриарх наделил меня своими способностями. Даже если я не смогу нанести достаточно урона с помощью пространственного взрыва, я, по крайней мере, смогу тянуть время. Мидар принял решение и шагнул вперед. Его глаза встретились с Таларис, хозяин скрытого дворца. Я вице-столб седьмой башни магов, Мидар Эльнир. Я хотел бы спросить, почему правитель Западного моря вмешивается в дела Цыпфеля? Пока Мидар заканчивал свою фразу, маги планировали свой боевой порядок. Шестеро драконов перевели дыхание, готовясь к атаке. Таларис усмехнулась от жалости. Вмешиваться в дела Цыпфеля? Я сама занимаюсь некоторыми делами. На этой ноте, ребята, это вы вмешиваетесь. Если вы поймете и уйдете, я буду достаточно любезна, чтобы отпустить вас. Я понимаю, что мир знает о вашей бесспорной силе и навыках, но скрытый дворец не может угрожать клану Цыпфель. Эти люди убили шестого сына патриарха, столпа седьмой башни магов. Так что, пожалуйста, отойдите, хозяин скрытого дворца. Аво, это что-то серьезное. Я уверен, что вы не хотите, чтобы Цыпфель был врагом скрытого дворца. Кроме того, эта земля является частью магической федерации Лютера, частью земли Цыпфель. Не хватает искры или вспышки. Наш клан настолько велик, что мы лучшие на земле, это то, что сказали бы собаки. Ну, просто собаки ведут себя как волки на своей территории. Старейшины позади Мидора нахмурили брови. Хозяин скрытого дворца, это слишком. Заткнись. Таларис метнула взгляд на старейшин. Эрк. Это было все, что она сделала, но двое старейшин упали на землю, схватившись за горло, будто задыхаясь. Они пали после того, как увидели взгляд Таларис, наполненный убийственным запугиванием. Воля 10 звездочного рыцаря ничем не отличалась от оружия. Третий старейшина. Поднять барьер. Маги быстро установили барьер, и драконы одновременно выдохнули. Фуа, было не так много моментов, когда дыхание дракона выглядело жалко. Таларис мгновенно разрушила дыхание шести драконов. Треск. Когда оно достигло ее руки, пламя превратилось в хрупкий лед. Лед треснул, и воздух наполнился ледяными искрами. Волшебники инстинктивно отступили назад. Разве это не гламурно? Если выдохнете еще раз, вы, уродливые рептилии, станете едой Марта. Хорошо, думаю, я продемонстрировала разницу в силе. Собираетесь продолжать? Это был последний шанс магов Цыпфеля. Их последний шанс уйти, никого не потеряв. Однако, Мидар был слишком слеп, чтобы воспользоваться возможностью выживания. Даже если мы все умрем, сражаясь с тобой, ты будешь стерта из этого мира. Бум. Мидар прицелился и применил пространственный взрыв на шее Таларис. Глаза женщины задрожали. Она отлично среагировала на взрыв и заблокировала его своим льдом, но очень удивилась. Хаэм, это сила Киллиарка Цыпфеля. Что ты, черт возьми, такое? Глава 115. Подкрепление, часть 5. Хотя я не хочу сражаться с тобой, я не могу позволить запятнать имя моего клана. Бум. Еще один взрыв. На этот раз Таларис вовремя отреагировала еще одним кристаллом льда. Она неодобрительно нахмурилась. В этот момент Мидар подумал, что победить можно. Однако это было заблуждением. Хаймеф. Пространственный взрыв. Ты слишком буйный с силой Киллиарка под рукой. Удар. Таларис топнула по земле. Грохот, грохот. Барьер магов Цыпфеля начал замерзать. 30 волшебников внесли свой вклад в создание барьера, и только один человек смог его разрушить. Всего 3 секунды понадобилось, чтобы разбить его. Че, что это? Все маги седьмой башни знали Таларис в лицо, но ни у кого из них не было опыта борьбы с ней. Если бы кто-то действительно знал ее истинную силу, они бы никогда не бросили ей вызов. Лица магов покраснели. Драконы издали низкий, тихий стон. Таларис начала использовать свою истинную силу. Ее длинные волосы развивались на ветру. Вокруг нее летало множество частиц в форме снежинок. Каждый кристалл светился, освещая все вокруг. Возможно, я была слишком неактивна в последнее время. А боже, и вы, жалкие ничтожества, нападайте. Кажется, Ты никогда не слышал обо мне от своего маленького патриарха? Треск-треск-треск. Кристаллы льда собрались на правой руке Таларисы и образовали длинный силуэт. Меч. Под названием «Мириады льда», я преподам тебе урок. Свуш. Таларис взмахнула мириадами льда один раз, и налетел резкий, пронизывающий кожу ветер. Сильный холод был в виде белых частиц. Ветер устремился вперед, и маги начали произносить свои защитные заклинания. Однако, пока Таларис держала меч, ее противники были бессильны. Ух! Мидор издал короткий стон, и вскоре маги позади него закричали. Словно вместо порыва ветра к ним устремились тысячи ножей. Когда они преодолели их барьер, кровь забрызгала магов. Их окровавленные одежды были разорваны. Палочки и посохи сломались. Плоть и кости были жестоко вырезаны. Таларис насмехалась над жалким зрелищем. «Я не собираюсь убивать тебя». Это не была атака, в которой ей нужно было сконцентрироваться или собрать много ауры. Это было не что иное, как взмах меча, и тем не менее маги получили серьезные повреждения. На самом деле, было 5 жертв, несмотря на то, что они были 7-звездочными. Неужели это действительно человеческая сила? Мидор, еле державшийся в сознании, задрожал от страха. Женщина перед ним была невероятно могущественной. Из-за разницы в силе, маги Цепфиля будут уничтожены еще до того, как у них появится шанс произнести следующее заклинание. Более того, единственной атакой, которую он мог сделать, был пространственный взрыв. «О, так ты, Мидор, дорогой, ты совершил серьезную ошибку. Я действительно ненавижу пространственный взрыв. Это очень заклинание очень раздражало, когда я недавно сражалась с Киллиарком». Таларис быстро сократила разрыв между ними и возвысилась над Мидором. «Урк, почему так удивлен? Ты даже не заметил, что твоей правой руки уже нет». Мидор инстинктивно посмотрел на свои руки. Действительно, правая была аккуратно отрезана и уложена на землю. Кроме того, его рана уже замерзла, что объясняет, почему он ничего не чувствовал. «Вот почему я очень, очень не люблю волшебников. У тебя хватило сообразительности проверить свою руку, когда я прямо перед тобой». Обученные рыцари не посмеют отвести взгляд от своего врага. «Иначе следующее, что ты почувствуешь, это полет головы». Вздох. Мидор схватился за шею и отступил назад. Увидев его страх, Таларис цокнула языком. Мидор почувствовал, как его сердце остановилось. Он ничего не мог сделать. «Вице-столб. Защитить вице-столб. Вы, расходный материал, все еще достаточно лояльны. Но как вы защитите его? Вы, ребята, лучше бы убежали. Ваш лидер, дурак, боролся, не признавая силы противника». Таларис холодно улыбнулась, и маги стиснули зубы. Она не ошиблась. Мидор должен был принять правду, а также свою серьезную ошибку. «Дерьмо. Я ожидал этого, но даже с пространственным взрывом патриарха, такими темпами, даже если прибудут другие подкрепления, они не победят. Либо должен был появиться Киллиарк Цепфиль, либо должны были прибыть лучшие сумеречные волшебники. У меня нет слов. Что это за чертовщина?» Когда Мидор впал в отчаяние, лучи света пронзили облака утреннего неба. Источником света был массивный корабль, летящий по небу. И Таларис знала, что означает прибытие корабля. «Это корабль «Сумерек». Этот кашемирский ублюдок. Он не сказал мне, что эти ребята придут». Выражение лица Таларис впервые напряглось. Мидор и другие маги тоже недоверчиво уставились на них, но по другой причине. Они никогда бы не подумали, что главный дом Цепфиля пришлет такое подкрепление. «У-у-у-у-ум». Единственный корабль, который летал в небе, казак. Как только воздушный корабль появился в поле зрения, Джин встал. Что за черт? Почему он здесь? Казак был кораблем клана Цепфиль, который перемещался только во время войны. Джин слышал об этом много раз, но впервые увидел лично. Пуф. Муракан вернулся в свою человеческую форму и уставился на огромный воздушный корабль. Глаза Сирис расширились. Ах, подождите. Этой женщине будет трудно иметь дело с казаком. Был ли этот Мьюран таким важным в клане Цепфиль? Мне кажется, что Цепфили немного обиделись после смерти Андрея. А так как другой чистокровный Цепфиль подвергся нападению, они, вероятно, посылают достаточное подкрепление. На самом деле, в этом районе есть реликвия, которую они искали тысячи лет. Джин покачал головой. Даже если это мадам Таларис, сражаться с сумеречными волшебниками будет тяжело. В таком случае спасти туземцев и вернуть реликвию будет невозможно. С появлением казака бой прекратился. Однако, туземцы продолжали свой ритуал. Было только 4 часа утра, когда появился казак, а до окончания ритуала оставалось 8 часов. Выполнить просьбу Лаосы было бы невозможно. Даже если Таларис может сражаться с сумеречными волшебниками, ей это даже не нужно. Она может просто взять меня, Муракана, и сбежать. Кашемир явно просил спасения Джина и Муракана. Он ничего не сказал о спасении туземцев или их ритуале. В конце концов, иметь дело с туземцами было делом Джина. Несмотря на все это, Джин не хотел сдаваться. Он хотел спасти всех и вся. Не потому, что он хотел получить древний шедевр, а потому, что хотел спасти туземцев Каллана, которые страдали веками. Однако, если бы они смогли сбежать из этого района верхом на снежной жабе Марте, то у него на уме было бы вечное бремя. «Куда ты идешь, малыш?» «Я пойду к туземцам». Джин активировал руну Мюльта и побежал к туземцам. Увидев это, Таларис опустила ледяной барьер. Затем Тика схватила Джина за руки, выглядя очень отчаянно. Он, а также все остальные жители Каллана, не хотели обременять его. «Выглядит не слишком хорошо. Мы знаем, что это за корабль. Пожалуйста, беги, Джин. Мне действительно очень жаль. Вы так много сделали для нас, но мы не можем отплатить тем же. Мне грустно, что мы встретим такой конец, Тика». После столетий пыток и угнетения единственными, кто протянул руку помощи, были вы, Эдина, наши спасители. Пожалуйста, идите в безопасное место. Действительно, события, развернувшиеся за последние несколько часов, были чудом. Прибытие отряда Джина в руины Каллан, смерть Мьюрана, создание могилы для всех убитых, появление Таларис на глазах у магов. Они не могли желать больше чудес. «Я не хочу отказываться от вас, ребята. Можно ли ускорить ритуальный процесс? Если я уговорю мадам Таларис, мы сможем тянуть время до того, как начнется битва с сумраком. Это было бы возможно, если бы леди Лаоса не потеряла свою божественность. Но так как это произошло, то не получится. Пожалуйста, уходите. Они не убьют нас, пока реликвия не окажется в их руках. Может быть, ее слова пронзили сердце Джина. Те же чувства он испытывал, когда создавал почти 200 могил для умерших уроженцев Каллана. Леди Лаоса не потеряла всю свою божественность. Она использовала ее, когда мы впервые встретились с ней. Но, я приведу ее сюда. Если это не сработает, то мы сдадимся. Нет, не хватит времени. Пожалуйста, убегайте. Вам не нужно делать так много для нас. Вы уже сделали более, чем достаточно. Мы не можем позволить такому человеку, как вы, умереть. Ваа. Слева от Джина открылся бледно-белый межпространственный портал, и из него выпрыгнул Морт. Сирис призвала его. Давай. Уже верхом на Морте, Сирис протянула руку Джину. Хаэм, иди сюда. Я чувствовала, что должна помочь Ранканделу. Однако, я не могу выиграть для тебя много времени. Джин мрачно кивнул. Я никогда не забуду эту услугу, леди Сирис. Спасибо достаточно. Пойдем. Глава 116. Подкрепление. Часть 6. Таларис улыбнулась дочери. Вызывать Марте без моего разрешения? Ну, развлекайся, моя драгоценная дочь. По крайней мере, она хотела, чтобы дочь сказала ей, когда она собирается вернуться. Тем более в сценарии, где казак, главное оружие Цепфили, медленно кружил вокруг них. Таларис запрыгнула на Марте и столкнулась с Джином и Сирис. Я понимаю твой подростковый роман в эти отчаянные времена, дочь моя, но... Пожалуйста, вернись как можно скорее. Я не могу долго сопротивляться этой штуке. Защита туземцев делает это более утомительным. Нам просто нужно получить их пророка, Лаосу и Стикана. Мы быстро вернемся. Хаэм, я вижу, ты не рассматриваешь возможность моей смерти. Если бы Цепфилим нужно было не так много для того, чтобы победить тебя, не было бы скрытого дворца. Сирис хорошо знала о силе сумрака и казака. Однако она думала, что ее мать с мириадами льда была сильнее. Она слышала, что даже Сайрону Ранканделу, полубогу, было трудно иметь дело с ее матерью. Однако, даже если она такая сильная, сражаться со многими людьми, защищая туземцев, будет тяжело. Кроме того, она не может убить никого из сумеречных волшебников. Мысли Джина совпали с мыслями Сирис. Таларис не может убить никого из сумеречных волшебников. Убить нескольких магов седьмой башни – это нормально, так как Цепфиль могут просто скрыть это и не иметь дела со скрытым дворцом. Однако убийство некоторых сумерек – это другое. Может привести к тотальной войне. Таларис прибыла в руины Каллана по просьбе Кашемира.